Прямоугольный двор, 15 футов в ширину и около 20 в длину, окружала кирпичная стена, покрытая растрескавшейся и местами осыпавшейся штукатуркой. Всю сцену осенял большой белый тент с надписью «УБОП», а рядом с любовно выписанным трупом стоял на коленях судмедэксперт и что-то наговаривал в диктофон. «Привет!» — послышался рядом веселый голос. Я обернулась и увидела крупного мужчину в макинтоше. Он улыбнулся мне. «Сержант уголовной полиции Мэри», — послушно отрапортовала я, — «переведена сюда из Бенсингстока». «Пока можете вообще не напрягаться», — улыбнулся он. «Сейчас повествование касается только Джека. Он встречается с офицером Тибет. Я инспектор Брикс, ваш добрый и давно страдающий от безответной любви босс. Раздражительный и вспыльчивый, но в душе всегда готовый помочь». Я как минимум разок отстраню Джека от расследования, прежде чем роман закончится. «Как поживаете?» — пролепетала я. «Замечательно!» — воскликнул Брикс, с благодарностью пожимая мне руку. «Мэри сказала мне, что вы из Беллетриции. Это правда?» «Да». «А нет ли каких известий насчет того, когда к нам нагрянет инспекция Совета жанров? Хорошо бы узнать заранее». «Совет жанров?» — переспросила я, не желая обнаружить прискорбное невежество. «Прошу прощения, я в книгомерии недавно». «Так вы потусторонница?» — изумленно вытаращился на меня Брикс. «Здесь, в Кевершемских высотах?» «Да», — призналась я, — «мне...» «Расскажите», — перебил меня Брикс, — «а на что похожи волны, когда они разбиваются о берег?» «Кто тут потусторонник?» Эхом отозвалась судмедэксперт, индианка средних лет, внезапно вскочив на ноги и внимательно уставившись на меня. «Вы?» «Да». «Я доктор Синг», — представилась женщина, горячо пожимая мне руку. «Прозаично, начисто лишена чувства юмора. Люблю кошек и катафилов, не терплю идиотов, но порой меня пробивает на теплые чувства. Скажите, я хоть чуточку похожа на настоящего судмедэксперта?» «Конечно», — ответила я, припоминая ее краткое книжное описание. «Понимаете», — объяснила она, — «я никогда в жизни не видела настоящего судмедэксперта и не очень понимаю, что мне делать». «Вы прекрасно справляетесь», — заверила я ее. «А я», — подхватил Брикс, — «как думаете, мне следует и дальше развиваться как персонажу? Я похож на настоящих людей, с которыми вы дружите? Или я немного плоский?» «Ну, замялась я». «Так я и знал», — горестно воскликнул он. «Все дело в волосах, да? Думаете, надо покороче? Или подлиннее? А как насчет какой-нибудь причуды? Я учился играть на тромбоне, ведь это необычно, правда?» «Тут говорят, что в книге потусторонник», — вмешался полицейский, один из двух только что вошедших во двор. «Я безымянный полицейский номер один. А это мой напарник, безымянный полицейский номер два. Я могу спросить насчет той стороны?» «Конечно». «В чем соль супа с буковками?» «Не знаю». «А вы уверены, что вы с той стороны?» — с подозрением спросил он. «Тогда скажите мне, почему нет единственного числа у слова «скампи»?» «Сноска 7. Панированные жареные креветки». «В точности сказать не могу». «Вы не с той стороны», — печально резюмировал безымянный полицейский номер один. «Стыдитесь, вы ведь подаете нам ложные надежды». «Ладно», — ответила я, прикрывая рукой глаза. «Я докажу вам. Говорите со мной по очереди, но без авторских ремарок». «Отлично», — воодушевился безымянный полицейский номер один. «Кто это говорит?» «А кто сейчас говорит?» — добавила доктор Синг. «Я же сказала, без ремарок, еще раз». «Это труднее, чем вы думаете», — вздохнул безымянный полицейский номер один. «Ладно, поехали». Воцарилось молчание. «Кто это говорит? А кто это говорит?» «Сначала говорила миссис Синг, потом безымянный полицейский номер один. Я угадала?» «Невероятно», — прошептала миссис Синг. «Как вы это делаете?» «Я различаю вас по голосам». «Правда? А вы знакомы с кем-нибудь из издателей?» «Ни с кем полезным. Мой муж писатель, точнее, был писателем, но его знакомые сейчас даже не узнают меня. Я офицер типа и мало что понимаю в современной билетристике. Типа заинтересовался безымянный полицейский номер 2. Это еще что? Видите ли, нас хотят разобрать на запчасти, перебил его Брикс. Если мы не найдем издателя, нам конец. Нас разберут по буквам, шепотом добавил безымянный полицейский номер 1. И бросят в текстовое море. А у меня жена и двое детей. По крайней мере, в предыстории моего персонажа они есть. «Не в моих силах помочь вам, — сказала я. Я ведь даже не...» Быстро по местам вдруг рявкнул Брикс. Меня аж подбросило от неожиданности. Судмедэксперты, безымянные стражи порядка, поспешили занять свои места в ожидании Джека, который, как я слышала, разговаривал с кем-то в доме. «Удачи!» Уголком рта пожелал Брикс и знаком велел мне присесть на низкую оградку. «Если что забудете, я подскажу». «Спасибо».